А что, если все-таки сходить на шахту, попытать счастье? Откуда старику все знать? Попроситься хоть на черную работу? Теперь уж нечего разбирать. А то куда пойдешь? Ведь в здешних местах нету людей, работы, и все голодают. Сдохнешь где-нибудь под забором, как бездомный пес. И все же его брало сомнение. Страшила эта варейская шахта, расположившаяся посреди голой низины, утопавшая во тьме, а ледяной ветер все не стихал, наоборот, как будто усиливался с каждым порывом, словно несся из беспредельных просторов. Ни малейшего проблеска зари в мертвом небе, только языки пламени над домнами и огни коксовых батарей окрашивали тьму, не освещая того, что таилось в ней, а шахта, распластавшаяся в ложбине, как хищный зверь, припала к земле, и слышалось только ее тяжелое протяжное сопение. Зверь сожрал так много человеческого мяса, что ему трудно было дышать. Глава вторая. Среди пашен и свекловичных полей в густом мраке спал рабочий поселок 240. Смутно можно было различить четыре огромных квартала. Дома выстроились по обеим сторонам трех параллельных улиц ровными рядами, как больничные корпуса или солдатские казармы, и отделены были друг от друга одинаковыми садиками. В ночной тишине на этом пустынном плато слышались только жалобные завывания ветра, прорывавшегося сквозь сломанные решетчатые изгороди. У Маэ во втором квартале, в доме номер 16, никто еще не шевелился. В единственной комнате второго этажа стояла темнота, такая черная плотная темнота, что она оказалась жесткой, придавившей спящих своей тяжестью. А чувствовалось, что их много, что сон скосил их, сломленных усталостью, и они спят в повалку с раскрытым ртом. Воздух был спертый. Несмотря на холодную ночь, в комнате, нагретой дыханием людей, было тепло, но душно, как это бывает под утро даже в самых опрятных дортуарах, где тоже застаиваются запахи скученных человеческих тел. Внизу на первом этаже часы с кукушкой пробили 4. В спальне никто не шелохнулся, слышались тихое посапывание да звучный храп в 2 голоса. И вдруг вскочила Катрин. По привычке она сквозь сон сосчитала 4 звонких удара, донесшихся снизу, однако сразу проснуться была не в силах. Наконец, отбросив одеяло, она свесила с кровати ноги, потом нащупала спички и, чиркнув одной, зажгла свечу. Но встать она все не могла. Непреодолимо тянула снова на подушку, и голова, словно свинцом налетая, запрокидывалась назад. Свеча озаряла только часть спальни, квадратной комнаты в 2 окна, заставленной 3 кроватями. Кроме кроватей тут был еще шкаф, стол и 2 старых стула орехового дерева, темными пятнами выделявшихся на фоне светло-желтых стен. Вот и вся обстановка. На гвоздях висела старая одежда. Для кувшина с водой и глиняной миски, служившей тазом для умывания, место нашлось только на полу. На кровати, стоявшей слева от двери, спал старший брат Захарий, молодой парень 21 года, и средний брат Жан-Лен, которому еще не исполнилось 11 лет. Справа спали, обнявшись, 2 малышей, 6-летняя Ленора и 4-летний Анри. Третью кровать занимали 2 сестры Катрин и 9-летняя Альзира. Такой заморыш, что старшая сестра не чувствовала бы ее соседства, если бы девочка-калека не толкала ее своим горбом. В отворенную застекленную дверь виден был узкий, как кишка, коридор, выходивший на лестничную площадку. Тут спали родители, приставив к кровати колыбель младшей дочки, 3-месячной Эстеллы. Катрин делала отчаянные усилия, чтобы проснуться, потягивалась, скребла голову, засунув обе руки в копну рыжеватых волос, растрепавшихся на лбу и на затылке. Слишком худенькая для своих 15 лет, она казалась подростком. Узкая длинная рубашка обнажала только ее посиневшие ступни, словно татуированные микроскопическими частицами угля, и хрупкие изящные руки, молочная их белизна, резко отличалась от землистого цвета лица, уже испорченного зеленым мылом, которым всегда приходилось мыться. Она позевывала, широко открывая довольно большой рот, так что видны были ее великолепные зубы и бледные от малокровия десны. Она силилась побороть сон, и на серых ее глазах выступали слезы. Лицо приняло выражение скорби и мучительной усталости, казалось, переполнявшей все ее юное тело.